Оно должно быть. А некоторые думают так. Вот я бы простила бы и простил бы, если бы у меня попросили. Это ненормально. Простить надо теперь, а отдать уже, когда папа, может быть, через 10 лет отдать придется. А 10 лет больным ходить не стоит. Человек обиженный – это больной. И в мире говорят так, на обиженных воду возят. Говорят так, да? Бесы возят воду на обиженных. У них такая вода у обиженного исходит, что она очень неприятная. Это осквернение у обиженного человека. Поэтому я очень хотел бы... Почему-то вот эта глава, правда, на главы-то уже человек разбивал. Но все-таки, наверное, разбивал немножко соображающе. Кажется, эта глава кончается именно «Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». А как Он простил? Мы были вредными грешниками, а Он предлагал нам благодать, ходил за нами. Вот мы когда прощаем, у нас есть недостаток в этом вопросе. И в смысле образования не совсем понимаем, что значит по-настоящему простить и как себе надо вести. Хотя вообще-то Библия учит, как это делать надо. Когда библейские личности прощали друг друга, то в знак того, что они простили, они еще подарки давали друг другу и помогали. Это означало, что они простили. А когда простил, вроде навел порядок, но после целый год не встречался в церкви, потому что на одном ряду сидели и на другом, и там выходили разнарядные двери. Это же не прощение. Потому что когда ссорились, был контакт очень честный. Потому что невозможно поссориться, находясь, ну, разве только словами, то можно. Он там на одной, на другой. Это надо сблизиться и что-то наговорить друг другу. А когда уже покаялись, попросили прощения, то же контакт должен быть близкий, а не на расстоянии опять. Поэтому, когда у нас такое случается, я со своей стороны хочу это видеть, я хочу, чтобы вы это видели и могли понять, простили вы или не простили. Если вы готовы пойти, сердце расположено помочь, отдать часть своего, это вы простили. Но если нет, значит нет. Вы думаете, что вы простили. Вы убеждаете всех, кто простили, но вы не простили. Хорошо меня понимаете, о чем я веду речь? Почитайте в Писании, как делали люди, которые прощали друг друга. И что они делали, когда не прощали. И ни один из них просто так не оставлял. Вот как мы часто. Ну брат, прости, да что там на ходу. Едут на машине, разминаются и через дверки. Прости меня, брат. Все. Вроде бы сделали. Это же не работа такая. А это очень серьезный вопрос. Это вопрос вечности. Я не раз говорил, сегодня еще раз повторю. В Царстве Небесном не будет ни одного человека, который сохранил обиду друг на друга и которые имеют претензии друг к другу, не будут там вместе. Вот об этом думать надо теперь уже. Я буду думать в отношении себя, вы думаете в отношении себя. А вдруг? Сегодня вот так вот смотрим. За последние недели столько трагедий произошло. Одни за другой. Кто-то поправляется, кто-то неизвестно выживет ли. И вроде бы такие люди, что в таком возрасте, что и не стоило ожидать, что что-то может быть. Но оно есть, оно прошло. Поэтому, когда мы читаем вот эти простые вещи, кажущиеся, они очень важны для нас. Они позволяют нам оценить свои поступки, сердце и так далее, и так далее. И все-таки хотя бы для самих себя, на уровне нашего знания, сделать какую-то оценку. Готов я немножечко или не готов? Хотя вообще полную готов. Он дает кровь Христа. Об этом не надо забывать. кровь Христа дает полную готовность. Но, тем не менее, все-таки Господь требует, чтобы что-то в нашем характере было изменено. Чтобы оно не было вот таким, каким было раньше. Немножко вернусь. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, который вы запечатлены в день искупления. День искупления. Когда мы говорим о человеке, когда говорим день, то, наверное, в нашем понятии всегда рисуется день. Вот то, что мы сегодня считаем днем. Но Библия не всегда называет словом день вот промежуток времени 24 часа. Вот теперь день спасения. А этот день спасения продолжается уже больше по нашему счету человеческому, чем 2000 лет, правда? Это день спасения. То если учитывать, вот о чем я хочу сказать, что наш дух был воскрешен для новой жизни или родился для новой жизни в день покаяния, то, помните, я вам говорил не один раз, то плоть наша искуплена в надежде. Но на самом деле, читаем послание, кажется, 8 глава послания к Римлянам, мы ожидаем искупления и усыновления тела нашего. А человек, кто состоит из духа и тела, поэтому день искупления – это жизнь наша. Это жизнь наша. Потому что когда человек перешел в вечность, во Христе спасенный, то уже сколько бы он лет не ждал воскрешения мертвых, ничего уже не меняется. Оно придет, это воскрешение мертвых. Поняли меня? Пусть даже 1000 лет. Но если он за свои 70 лет жил так, что умер в Боге, покрытый кровью Христа, то уже тысячелетия вечности ничего не меняют. Его день прошел, но кончился день днем его смерти, которая произошла в Господе. День искупления. Многие люди в процессе жизни потеряют свое спасение. И для них искупления уже не будет, воскрешены не будут. Для того, чтобы быть ввержен в гиену огненную, вы знаете, Павел говорил так, что будет воскрешение мертвых, праведных и кого? И неправедных, чего они все ожидают. Это будет, но для нас важно быть запечатленными Духом Святым в день искупления нашего. А в какой период дня нашего? Это другой вопрос. Я покаялся в 24 года. Крестил меня Дух Святой через 2 месяца после этого. Кто-то 30 лет получил крещение Духом Святым. Каялся. Но это было в день. Сегодня был день, правда? Мы вообще прожили день. Вы вспомните, где вы только не побывали в сегодняшний день. Сегодня какое марта? 18? Какое? Января, да? Забываем даже дни, в которые живем. И вот вспомните сегодня, где вы были. На работе были? Были. Дома были? Были. В церкви были? Были. И все в один день. А мы понимаем, как день, это одно что-то было. Да в день много может что быть. Так и день искупления. По сути дела, это наша жизнь. Хотя, если правильнее, то он начался с дня нашего покаяния. А до этого были в смерти. Какое там было искупление? Там просто были потерянные дни. Потерянное время. Хотя, в общем-то, перед Богом не потерянное. За это время Бог сумел нас приготовить к тому, что мы поняли, что нельзя жить без Бога. И это было тоже время работы, но оно было такое тяжелое время, время безбожие наше, время, когда мы блуждали без Господа. Поэтому я хотел бы, чтобы вот этот день, день искупления, мы его провели так перед лицом Господним, чтобы не потерять благословение Божие, а чтобы расти духовным возрастом. И чтобы хорошо поняли, Что все-таки значит быть духовным? И для чего мы сегодня так много времени уделяем вот этому разбору? И то, что мы сегодня читали, я еще раз перечитаю. Вы не найдете здесь ничего такого высокого, каких-то исследований глубоких, богословских, каких-то исследований, к которым мы так часто стремимся. Просто все. Жизнь наша. Наша жизнь. И не давайте место дьяволу. Вы сегодня отсюда начинали. Кто крал, вперед не кради. А лучше трудись, делая своими руками полезное, что было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе. Опять-таки две стороны. Мало не говорить плохие слова и молчать. Должно что-то исходить. Вот этого не делайте, а вот это делайте. Потому что вы не можете так просто где-то болтаться на середине какой-то ни сюда, ни туда. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И сейчас можно, мы помним все свои беседы, помним все свои разговоры и можем оценить, что мы говорили. Доставили благодать слушающим или доставили другое что-то? Просто очень все. Что доставили человеку, с которым мы говорили? Правда, хочу сказать, если даже говорили, допустим, где-то о Господе, обличение, оно может огорчить, но это тоже благодать. Это благодать. И Павел говорил, я думаю, что из уст апостола Павла исходили слова благодати. Он, помните, говорил, я, говорит, огорчил вас, но теперь не жалею, что огорчил, потому что если вы и огорчились, то к покаянию, то я достиг успеха. Я для этого и говорил, чтобы покаялись. Чтобы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Первая часть. Но будьте друг ко другу добры. Вот это слово «добрый», наверное, его одним словом и не раскроешь. Есть некоторые вещи, когда понимаешь, а рассказать толком и не можешь, правда? А скажи что-то такое. Я часто Андрюша так делаю. Папа, что это за слово? Да я его миллион раз повторял. А когда надо сказать, что? Стою и думаю. Думаю и тяжело думаю, прежде чем я ему объясню. Но хорошо, что Бог дал нам сердце, которое воспринимает. А уже после до головы доходит. Но мы понимаем, что такое добрый. Добрый. Сострадательный. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Поэтому я не буду уже больше говорить, не буду начинать пятую главу. Пусть Господь нас благословит и пусть поможет нам иметь такой характер и такие отношения друг с другом, чтобы нам всем войти в святую вечность. Да благословит нас Господь.